мы понять друг друга. Я все такой же мечтатель есть. Ты стал упругим, не встать, не сесть. Где мы не найдем изна, нам друг друга не понять друг друга. А может быть напрасно я, напрасно я в конфликт с собою сам вхожу. Быть может просто я себя, себя я зря, зачем, не зная, завожу.